Глава 21. «Ты чего так долго?» – прохрипел я, когда выблевал всю речную воду, которой наглотался. «Спешил как мог», – огрызнулся Мамонтов. «Где этот урод?» Я приподнялся, пытаясь осмотреться, но попытка оказалась тщетной. Пока купался, на улице уже полностью стемнело. «Сбежал», – услышав ответ, я выматерился. «Мне надо было или его ловить, или тебя спасать. Я выбрал второе», – объяснил Семен. «Ты чем-то недоволен? Сам ведь подставился». «Да кто ж знал, что меня убивать придут? Думал, обычная встреча». Для меня действительно это стало неожиданностью. Думал, мы с Пахоменко поняли друг друга. Неприятно осознавать, что где-то просчитался, и ошибка едва не стоила мне жизни. «Скажи спасибо, что я страховать тебя пошел. Поперся бы один, как собирался, и всплыл бы на днях в виде распухшего трупа». «Второй раз уже чуть не утоп», — задумчиво пробормотал я и уже молча принялся подсчитывать случаи, когда меня пытались здесь убить. Пьяный мужик хотел зарубить топором. Дьяков застрелить из обреза. Сливко пытался задушить, пироман взорвать. Как-то неправильно я живу. Я попытался встать на ноги. В голове сразу запульсировала боль, и я со стоном рухнул обратно на задницу. «Не дергайся, а то опять нырнешь», — рыкнул на меня Мамонтов. «Я больше в реку за тобой не полезу», — пригрозил он. Семен, полностью сырой, как и я, сидел чуть дальше от меня и, подрагивая от холода, приходил в себя после заплыва. Вода плескалась о плиты в метрах двух под нами. На таком же расстоянии над нами возвышались ограждения набережной. А мы расположились ровно посередине на горизонтальной узкой площадке между покатыми плитами. Предстоял подъем, и я сильно сомневался, что его осилю. Накатила слабость, голова раскалывалась и болели ребра. Мамонтов переборщил с реанимационными процедурами. «Ладно, выдвигаемся, а то в конец здесь околеем». Семен решительно встал, отчего вода с его одежды полилась на плиты. Задрав голову, он посмотрел вверх на набережную, затем взглядом оценил мое состояние и тоже пришел к выводу, что высоту я нынче не возьму. До лестницы придется тащиться. На дорогу мы вышли минут через 20. Мое состояние стремительно ухудшалось, и Мамонтову приходилось меня буквально тащить на себе. Проезжающий мимо старенький запорожец Семен остановил, перегородив тому дорогу и тыча удостоверением в лобовое стекло. «В госпиталь!» — велел он водителю, который как ни старался и не приводил разные доводы, но так и не смог отвязаться от мокрых пассажиров. «Может, лучше домой?» — попытался скорректировать я маршрут. «Какое домой? У тебя башка разбита. Еще и переохлаждение, а это воспалением легких чревато», — рассудительно заметил он и поторопил водилу. «Чего стоишь? Газуй!» В госпитале меня помнили. Дежурил тот же самый врач, что в сентябре лечил мне сломанные ребра. «Что ж вы, товарищ Чепыра, такой неаккуратный?» — выговаривал мне доктор, зашивая рану на живую и не обращая никакого внимания на мои подвывания. Я сидел в приемном покое на кушетке под горло, закутанный в одеяло. Мокрую одежу унесли, но обещали высушить и вернуть. «Поскользнулся», — по слогам произнес я. От боли сводила челюсть. Становиться потерпевшим по уголовному делу о попытке убийства в мои планы не входило. Расследование сильно затруднило бы мою жизнь, так что пришлось валить все на гололед и собственную неуклюжесть. «И чего тебя на набережную в такую погоду понесло?» Я виновато молчал, своим видом показывая, что осознал, какую глупость совершил. «Оставлю-ка я тебя у нас до утра. Понаблюдаем». Выписали меня на следующий день после обхода. Никакого сотрясения мозга, как выяснилось, у меня не было. То ли череп оказался слишком крепким, то ли удар вышел смазанным. Лишь кожу рассекло, отчего мой затылок обзавелся свежим шрамом, пока что стянутый нитками. На работе я появился в среду и сразу же был обласкан начальством. Ну и сотрудник нам достался. То из-за служебной проверки дома сидит, то по соседним регионам шляется, то в госпитале отлеживается. «А дела кто расследовать будет?» — бесновался Курбанов на утренней оперативке. «Дела я раскрываю», — вставил я ремарку в поток его обвинений. «Какие дела? Ты обещал 10 дел в прошлом месяце передать, и где они?» 9 мы тебе передали. Теперь уже встряла Журбина». 9, не 10, — парировал Курбанов. «Все равно это немало. Мы, между прочим, работаем на износ. При Головачеве моя начальница обычно молчит и бледнеет. А тут чего-то разговорилась». «Можно я присяду?» Поморщился словно от боли и опустился в кресло. «Выслушивать обвинения, сидя, все же намного удобнее». Курбанов позыркал на меня неодобрительно, но насчет кресла ничего не сказал. Зато высказался о моем алкоголизме. «Пить меньше надо. Я тебе уже не раз говорил. Завязывай, бухаешь как не в себя». «Я был трезв. Специально для вас попросил в госпитале взять у меня кровь на наличие алкоголя. Можете запросить результаты моих анализов», – парировал я. «Да он с Мамонтовым подрался», — вклинился со своей версией событий старший следователь Панкеев, что сидел по правую руку от Курбанова и преданно поедал того глазами. «Их же обоих в госпиталь доставили». «Так», — заинтересованно протянул майор. «В понедельник сперва Мамонтов с Войченко за грудки друг друга хватали. Бабу делили. Затем Чапыра с цветами заявился. Вот, видимо, за этот букет Мамонтов его в реку и окунул. Следователи оживились в предвкушении скандала и закидали нас троих заинтересованными взглядами». «И кто-то осчастливится?» — не удержалась от вопроса Акимова. «Да Ирка ходит тут, задницей перед всеми крутит», — старший следователь сплюнул. Ирочка покраснела, ее глаза стали наполняться слезами. Стоявший возле нее Войченко заиграл желваками, но его опередил Мамонтов. «Ты не охренел?» — отвалился он от стены и сделал шаг вперед, и всем сразу стало понятно, что Панкеева сейчас впечатают лицом в стол. «Отставить!» — гаркнул Курбанов, тоже просчитав ситуацию. «Ты чего, решил мне тут всех следователей перебить?» «Мы не дрались», — перетянул я на себя внимание. Я поскользнулся и свалился в реку, а Семен помог мне выбраться. Между прочим, бросился за мной в холодную воду. «Цветы ты тоже не дарил?» — заухмылялась Акимова. Этот вопрос я проигнорировал. Не стал говорить, что это вышло случайно. Парням я еще в понедельник все объяснил. Рассказал о ссоре с невестой. Иначе мне бы темную устроили. Остальным же знать о моей личной жизни незачем. «Юбку можно было бы и подлиннее надевать», — припечатал Курбанов, буровя осуждающим взглядом по ногам Ирочки. Та всхлипнула и выбежала из кабинета. «Они и в СИЗО в таком виде ходят», — сдал всю женскую часть следствия Панкеев. «Жуликов там соблазняют», — добавил он зло. «Ты чего несешь?» — взъелась на него Журбина, наконец-то справившись с потрясением от всего услышанного. А то все хлопало глазами, да дышало через рот. «Сейчас просто мода на мини». «При чем здесь мода?» — вспылил Курбанов. «Следователь — это представитель власти, он не должен одеваться как шлюха». «Это уже переходит все границы!» Журбина грохнула кулаком по столу. Ее глаза полыхнули огнем. «Я не собираюсь выслушивать твои оскорбления». «И я тоже», — подхватила Акимова. «А я запрещаю появляться на службе в коротких юбках!» — перекричал их обеих Курбанов. Дальше разразился спор о приемлемой длине подола, и я закрыл лицо руками. «Чапыра!» — все-таки докричался до меня Курбанов. Я погрузился в свои мысли, прикидывал, что делать с Пахоменко, и не заметил, как мы закончили с дресс-кодом и вернулись к обсуждению следственной работы. «Сейчас составишь план по раскрытию на месяц и принесешь мне его на согласование. Хоть это ты в состоянии сделать?» «Так точно», — подтвердил я готовность. «Тогда все свободны». Только взялся за составление плана, благо никто не мешал, Журбина закрылась с Акимовой обсуждать план ведения военной кампании против Курбанова, а Мамонтов ушел курить, как позвонил Шафиров и срочно велел мне явиться к нему с докладом. Пришлось выполнять. «Я же просил тебя ни во что не ввязываться». Полковник встретил меня с печалью в глазах. «Я ни во что и не ввязывался. Напали на меня из-за нашего общего дела». «Присаживайся», — кивнул он мне на один из приставленных к столу для совещаний стульев. «А то еще рухну болезненный». «Давай, рассказывай, как в госпиталь угодил». А Пахоменко Шафиров знал лишь часть истории, ту, согласно которой торговый чиновник согласился с нами сотрудничать только из-за компромата на сына. А о крышуемой им незаконной деятельности специализированного комиссионного магазина я умолчал. Сам там заляпался, так что полная откровенность могла выйти мне боком. Возможно, поэтому Шафиров не поверил, что именно Пахоменко организовал на меня покушение. «Очень слабая причина для убийства», — убежденно заявил он. «К тому же я лично знаком с Виктором Сергеевичем. Он, конечно, тот еще говнюк. Но чтобы пойти на убийство...» — полковник отрицательно замотал головой. «Да и зачем ему мараться? Он вполне мог посчитать, что в силах устроить твой перевод из города в область. Мог заказать твою подставу, чтобы тебя вообще из органов уволили. Но дальше этого он бы не пошел. А то, что тебя пытались утопить, откровенным криминалом попахивает. Пахоменко же с уголовниками дел точно иметь не будет, не его это уровень». «Лично, может, и не будет. А через посредника легко. К тому же шел я навстречу именно с Пахоменко», — добавил я аргумент. «Возможно, сработал кто-то из его окружения», — задумчиво произнес Шафиров. «Вполне», — кивнул я, вспомнив о Фоминых. Дама она была предприимчивая и совершенно без комплексов. От ее жизненного креда «обмани ближнего своего» до «реши проблему кардинально» был всего один шаг. Вполне могла на него решиться. В ее характере. «Значит так», — полковник встал со своего места. «Ждать мы больше не можем. Нужно срочно брать Цепилова». Он остановился напротив меня и навалился руками на стол. «А если Пахоменко уже сдал меня Цепилову, это по его приказу меня пытались убить». «Альберт, опять ты за свое», — сплюнул Шафиров. «Чтобы от тебя избавиться, таким людям совсем не нужно тебя убивать. Подкинут тебе что-нибудь запрещенное, изымут с понятыми, и поедешь на красную зону. И Цепилову он вряд ли о тебе рассказал. Он ведь знает, что ты не в одного копаешь, а сотрудник подразделения по борьбе с коррупцией. Да он всех подельников тебе сдаст, лишь бы его только с должности не сняли и от кормушки не отодвинули». «Зачем тогда спешить? Очень мне не хотелось спугнуть подпольных ювелиров и их поставщиков». «Потому что мне не нравится это покушение». Шафиров вновь вернулся на свое место во главе стола. «Оно точно не связано с делами, которые находятся в твоем производстве. У тебя же там сплошная мелочевка. К тому же в суд ты сам дела не направляешь. Не за что твоим жуликам тебя убивать. Да и никто в своем уме не будет убивать следователя. Это же то же самое, что организовать себе смертный приговор». «Да и правильно ты говоришь. Тот, кто пригласил тебя на встречу, сделал это от имени Пахоменко. Значит, все же дело в его окружении. Видимо, кто-то неверно оценил ситуацию. Торговля, конечно, дело прибыльное, деньги там крутятся немалые, но мы же не лезем в их серые схемы. Нам нет никакого дела до левого товара, обвесов покупателей и других их махинаций. Да и не убивают за такое. К тому же ты сразу дал им понять, что тебя интересует только Цепилов». Шафиров сидел, морщил лоб и никак не мог сложить пазл. «Может, это превентивный удар? Узнали о новом подразделении милиции и убили мелкую сошку», — закончил за меня полковник. Мы оба посмеялись над этой глупостью. Но на самом деле мне было не смешно. Рассуждения Шафирова прочистили мозги. И я понял, что влез во что-то токсичное, за что убивают. И связано оно было с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней. «Выкрасть бы Пахоменко, да вдумчиво с ним побеседовать. Вот только как это осуществить? Без машины и в одиночку. Мамонтова к этому делу не привлечешь. Шафиров не должен узнать об олейнике и украденных им у Фоминых драгоценностях. Он ведь тогда сразу поймет, что из-за границы я не вернусь. Нет, я не могу упустить шанс получить путевку. Лучше я еще раз прогуляюсь до чердака с плюшевым медведем. Может, вообще всех грохнуть, кто знает об олейнике, и не усложнять, как советует мой напарник». «Альберт!» — окрикнул меня, ушедшего глубоко в свои мысли Шефиров. «С Цепиловым не тяни!» «Да понял я, понял. Мамонтова ко мне сегодня пришли. Машину вам нашел», — сменил гнев на милость полковник. «Как только будут нужны деньги для операции, сразу дай мне знать». «А может, нам их сразу обоих прищучить? Мы же знаем, что Пахоменко каждый месяц Цепилову 10 тысяч заносит». «Ты же обещал Пахоменко неприкосновенность за информацию», — уставился на меня Шафиров. «Обещал я ему это до того, как меня пытались убить». «Делай, как знаешь». «Мне нужен результат», — дал мне добро полковник после минутного молчания, во время которого пытался что-то рассмотреть в моих глазах. Оказавшись на улице, я пошел искать телефон-автомат. Нужно было договориться о встрече с Ситниковым. Инспектор был единственным из фигурантов, кого я не рассматривал в роли заказчика моего убийства. Ему было совершенно невыгодно меня мочить, ведь именно на сотрудничестве со мной было завязано его скорое повышение. Более того, теперь на его пути к новой должности стоял Цепилов, и Ситников сам мечтал его столкнуть. В отдел я вернулся уже во второй половине дня. Поднимаясь по лестнице, встретил Светлану. Позвал ее к себе в кабинет снять напряжение. «А ты позови ту, кому цветы даришь», — гордо процокала она мимо меня на каблуках. Мне оставалось лишь проводить голодным взглядом ее покачивающиеся бедра. Как только поднялся на свой этаж, услышал. «Где план?» «К вечеру будет», — пообещал я Курбанову, что стоял напротив и сверлил меня взглядом. Надо же было так подгадать и прийти именно тогда, когда майор выходил из туалета. «Я тебе еще утром приказал его составить». «Мне его еще с уголовным розыском нужно согласовать», — привел я причину задержки. Курбанов обматерил меня и удалился в свой коридор. План я, конечно, составил. Успел аккурат до вечерней оперативки и даже замечаний не получил, что меня изрядно удивило. Думал, Курбанов пишет еще несколько пунктов, чтобы мне служба медом не казалась. Предупредил лишь, что пожалею, если не исполню его до конца месяца. Когда уже выйдет с больничного Головачев? Внезапно выяснилось, что он был лучшим из моих начальников. Заверив Мамонтова, что я иду строго домой и провожать меня не надо, я с ним распрощался возле отдела, подождал, когда он скроется из виду, и зашагал в неоговоренную сторону. Комиссионный магазин в 8 вечера был уже закрыт, но свет в окнах горел, значит, кассу еще снимают. Я устроился за границей рассеянного света фонаря и приготовился ждать заведующую. Накопились у меня к ней вопросы, на которые ей придется ответить. Ждал долго, успел попрыгать и провести бой с тенью, чтобы не околеть. В половине девятого мне надоело разминаться, и я решил войти. Входная дверь оказалась не заперта, а вот в торговом зале никого не было. Как-то это беспечно для ювелирного магазина. Ну, хоть витрины пустые. Значит, украшения на ночь все же убрали в сейф. Дверь, что вела в подсобку, была приоткрыта. Разыгравшееся воображение начало рисовать сцены из детективных сериалов. Крадучись, я подобрался ближе и осторожно заглянул внутрь.